Глава 70. Мы присоединимся к покупке. Ао, услышав, что Ван Ян приглашает его исполнить главную роль, Уилл Смит хоть и догадывался, но все равно издал изумленный возглас, затем, поглядывая на ползавшего по полу сына Джейдена, уселся на диван и, чуть поразмыслив, ответил: «Ян, спасибо за приглашение, но, знаешь, у меня тут недавно был дикий запад». Он тяжело вздохнул, сказав: «Эх, получилось паршиво. Сейчас я пока хочу взять небольшой отдых и все тщательно обдумать». «Дикий Запад» вышел в прокат 30 июня. Этот фильм бюджетом 170 миллионов в первую неделю заработал 49,7 миллиона, но затем сборы стали стремительно падать. В настоящее время уже полностью завершился североамериканский прокат, во время которого было собрано всего лишь 113 миллионов. Хотя картина до сих пор шла в зарубежных кинотеатрах, ее там тоже ждал провал. Было заработано 110 миллионов, что еще можно было считать успехом. Затраты на производство составили 170 миллионов, общие кассовые сборы – 220 миллионов. Кинокомпания Warner Bros. На этот раз потерпела сокрушительное фиаско. Ладно бы, если только билеты плохо продавались, но фильм еще и жестко раскритиковали. Почти все кинокритики беспощадно протоптались по нему, средняя оценка на IMDb была 4.1. Это был скучный, пустой и глупый низкосортный фильм. Дорогостоящий низкосортный фильм. Организаторы «Золотой малины» уже заявили, что «Дикий Запад» будет отжигать в следующем году на 20-краткой церемонии вручения «Золотой малины» в номинации «Худший фильм», «Худший режиссер» и «Худшая мужская роль», и что Уилл Смит, скорее всего, получит награду. Было и еще кое-что. Ради этого низкосортного фильма Уилл отказался от участия в «Матрице». Естественно, это был ужасный выбор, который обернулся черным пятном в его актерской карьере. Если всего несколько месяцев назад он обычно мог получать приглашение в какие-нибудь блокбастеры и затем среди многих вариантов выбрать наиболее интересное предложение, то теперь ни одна киностудия к нему не обращалась, они заняли выжидательную позицию, даже в определенной степени избегали его. Ван Ян стал первым, кто обратился к нему с рабочим предложением. Потому Уилл и удивился. Кажется, этот юный режиссер не боится, что в его фильме сыграет номинант на «Золотую малину». Слова благодарности от Уилла вовсе не были обычной вежливостью. Он действительно был благодарен Ван Яну за приглашение, но все-таки решил отказать, так как риски были велики. Ван Ян являлся волшебным режиссером, но ему было всего 19 лет. Он совсем недавно собирался снять «Джуна», а потом резко переключился на «В погоне за счастьем». А для Уилла это казалось неким ребячеством. Ему ни в коем случае нельзя было повторно сняться в низкосортном фильме. Если у него будут две низкосортные работы подряд, его актерской карьере окончательно придет конец. Ван Ян, конечно же, знал о ситуации с «Диким Западом» и отчасти поэтому верил, что сможет заинтересовать Уилла, ибо сейчас никто с ним не боролся за этого актера. Даже получив отказ, Ван Ян проигнорировал это и, немного подумав, ободряюще произнес: «Уилл, мне жаль, что такое произошло с Диким Западом, но должен сказать, что проблема кроется не в твоей игре, а в самом фильме, который получился низкого качества. Спасибо, приятель». Уилл с горькой усмешкой поглаживал лоб, а затем с сожалением сказал в телефон: «Я сделал неправильный выбор». «Уилл, я понимаю, о чем ты беспокоишься. Не хочешь второй раз наступить на те же грабли?» «Верно», — искренним голосом говорил Ван Ян. Услышав тихий смешок Уилла, он тоже невольно улыбнулся и, взяв с чайного столика сценарий «В погоне за счастьем», промолвил: «Но, пожалуйста, поверь мне, я уверен, что смогу снять хороший фильм. Хаем, может, сперва хотя бы выслушаешь сюжет? Это биографический фильм, его история реальная, трогает за душу и мотивирует не сдаваться». Уилл чувствовал искренность Ван Яна, и ему было неловко снова прямо отказывать, поэтому он согласился. «Хорошо, рассказывай». Далее он услышал, как Ван Ян приступил к рассказу. Его зовут Крис Гарднер. Уилл с самого начала тихо слушал и постепенно увлекся историей. А услышав про то, как Крис Гарднер с сыном заночевал в туалете метро, он машинально встал, поднял с пола Джейдена к себе на руки и поцеловал сына в лоб. Затем Крис Гарднер становится биржевым маклером и достигает счастья. Ван Ян подробно рассказал историю, сделал глоток воды и добавил: Вот и весь сюжет фильма. Уилл смотрел на улыбающееся лицо заключенного в объятия Джейдена. Этот милый малыш хотел схватить Уилла за подбородок. Последний с улыбкой поглаживал сына по щечкам и в то же размышлял о Крисе Гарднере. Эта история заинтересовала его. Как и сказал юный режиссер, она трогала за душу и мотивировала не сдаваться. Отцовская любовь и упорство Криса Гарднера тронули его. Возможно, именно потому, что сейчас Уилл переживал далеко не лучшие времена, он ощущал особую связь с этой вдохновляющей историей. Если бы волшебному юношу было 39 лет или 29 лет, Уилл поразмыслил и спросил: «Ян, почему ты думаешь, что я подхожу на роль Криса Гарднера? Знаешь, я никогда не играл в биографических картинах. Все просто. Я верю, что ты способен на это. Уилл, ты способен играть в таких картинах?» — категорично ответил Ван Ян и намекнул: «К тому же мне кажется, что провал Дикого Запада, вероятно, означает, что тебе надо переключиться на другой жанр. Крис Гарднер – отличный выбор». На самом деле, когда Уилл Смит примет предложение сыграть в «Легенде Багира Ванса», этот фильм с бюджетом 80 миллионов заработает только более 30 миллионов. Вновь потерпев поражение, он наконец задумается о том, чтобы играть в другом жанре кино и затем снимется в биографической драме «Али», хотя у данной картины будут не слишком хорошие отзывы и кассовые сборы. Услышав в трубке задумчивое мычание, Ван Ян понял, что Уилл начал колебаться, но также понял, что тому потребуется время на размышления, поэтому сказал: «Уилл, не спеши отказывать мне. Сперва почитай сценарий, а потом уже принимай решение». «Хорошо». Теперь Уилл без раздумий откликнулся: «Идет. Волшебный юноша, как бы там ни было, я должен поблагодарить тебя за приглашение». Он посмеялся над собой: «Приятель, по правде сказать, никто мне не предлагает новые роли. Все твердят, карьере Уилла Смита конец, он худший актер. Ха, тогда бросайся в погоню за счастьем», — со смехом сказал Ван Ян. Двое людей посмеялись, после чего Ван Ян серьезно произнес: «Уилл, хорошенько все обдумай. Если история Криса Гарднера тронула тебя, значит, она может тронуть и остальных, не так ли?» Закончив телефонный разговор с Уиллом Смитом, Ван Ян вздохнул с облегчением и отложил мобильник. Ранее он действительно слегка беспокоился, что Уилл решительно откажет ему, но сейчас был уверен, что своей искренностью и трогательным сценарием сумеет заставить Уилла взять роль. Ван Ян собирался не только отправить Уиллу сценарий, но еще лично написать длинное письмо, в котором расскажет, почему Уилл подходит на роль Криса Гарднера и почему он, Ван Ян, хочет снять данный фильм, а также опишет программу и стиль съемок фильма. Он знал, что Уилла больше всего заботил вопрос, не станет ли Ван Ян халтурить. Поэтому требовалось доказать, что все серьезно. «Я бы не стал халтурить, тратя несколько десятков миллионов», — прошептал Ван Ян. «Если Уилл согласится сыграть, его гонорар составит примерно 15-20 миллионов, тогда бюджет картины уже приблизится к 40 миллионам». «Разве 40 миллионов – это халтура?» Ван Ян с улыбкой покачал головой, взял с чайного столика киножурнал и начал читать его. Начались съемки классного мюзикла 2. Планируется, что фильм выйдет 1 июля следующего года. Ван Ян полулежа на диване держал обеими руками журнал и спокойно читал статью. Бюджет сиквела достиг 30 миллионов. Помимо возвращения прежнего актерского состава, хореограф Энн Флетчер и композитор Дэвид Лоуренс тоже продолжат исполнять свои обязанности. Но самым большим разочарованием для фанатов, безусловно, стала смена режиссера. Дочитав до этого места, Ван Ян перелистнул страницу и увидел фотографию с улыбающейся Джессикой и фотографию с Рэйчел, у которой была коварная улыбка. Рядом со снимками приводились данные о девушках. «Рэйчел Энн МакАдамс», — неосознанно произнес вслух Ван Ян, читая имя, указанное в данных по Рэйчел. Он, нахмурившись, с недоумением сказал: «Рэйчел тоже зовут Энн?» Он впервые об этом узнал, а просмотрев данные, узнал еще много нового, например, то, что у Рэйчел есть аллергия на лошадей. Он также заглянул в данные по Джессике, но не обнаружил ничего нового. Потом просмотрел еще несколько страниц, как внезапно одна новость привлекла его внимание. Сделка по приобретению Blue Sky Studios с компанией Fox зашла в тупик. Blue Sky Studios. В глазах Ван Яна промелькнул блеск. У него смутно возникло чувство дежавю. Он внимательно прочитал новость. Оказывается, Студия Blue Sky была основана Крисом Уиджем в 1987 году и поначалу лишь занималась производством телевизионных рекламных роликов и визуальных эффектов для кино, за что получала слабую выручку. В прошлом году ею был выпущен короткометражный мультфильм «Банни» продолжительностью 7 минут, где показано противостояние между длинноухой крольчихой и мотыльком на кухне. Эта короткометражка в этом году победила на 71-й краткой церемонии вручения премии «Оскар» в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм» и привлекла внимание 20-х от Century Fox. Данная крупная кинокомпания планировала приобрести Blue Sky Studios и проинвестировать в производство ледникового периода Криса Уиджа, но, согласно обнародованным сведениям инсайдера, в связи с закупочной ценой и намерением Fox уменьшить число сотрудников студии Blue Sky и затем соединить ее со своим анимационным отделом, Крис Уидж отказался от сделки. В настоящее время переговоры уже зашли в тупик. Ван Ян тотчас понял, почему у него возникло чувство дежавю. Он порылся в памяти и действительно нашел ледниковый период. Этот мультфильм 2002 года бюджетом 60 миллионов соберет в мировом прокате 380 миллионов. Затем в 2006 году «Ледниковый период 2» заработает 650 миллионов, а «Ледниковый период 3» в 2009 году – 880 миллионов. И это еще не говоря о доходе с продаж ДВД и мерча. Blue Sky Studios, благодаря серии фильмов «Ледниковый период», будет упоминаться в одном ряду с такими крупнейшими анимационными студиями, как Pixar, Disney и DreamWorks. «Бог ты мой!» – невольно ахнул Ван Ян. В голове вдруг зародилась одна мысль, которая заставила его молниеносно сесть прямо. Что если Flame Films купит Blue Sky Studios? Это вовсе не было чем-то невозможным. Переговоры между Fox и Blue Sky Studios зашли в тупик, а согласно информации, содержавшейся в памяти Ван Яна, такое безвыходное положение будет продолжаться еще очень долго, пока Fox наконец не пойдет на компромисс. В июне 2000 года Fox потратит 75 миллионов долларов, чтобы выпустить мультфильм «Титан». После гибели Земли на большие экраны, но данная работа, на которую компания возлагала огромные надежды, заработает в мировом прокате всего лишь 36 миллионов, из-за чего Fox опозорится. Разочарованная и возмущенная, компания распустит свой анимационный отдел, купит Blue Sky Studios за 80 миллионов, не уволит ни единого там сотрудника и всеми силами поддержит Криса Уиджа в создании ледникового периода. Но на самом деле Fox не придаст большого значения Blue Sky Studios и в 2002 году захочет продать студию. Конечно, впоследствии успех ледникового периода заставит их отказаться от этой мысли. Но успех мультфильма, похоже, все равно не вселит уверенности в Fox, так как Blue Sky Studios не станут расширять, там по-прежнему будет работать около 200 человек, а это ничтожно маленький штат по сравнению с такими студиями, как Pixar и DreamWorks. Ван Ян размышлял со всем большим и большим увлечением. Он всегда обожал анимационные мультфильмы. Этот вид кино обладает своеобразным шармом, насыщен детскими эмоциями и чистыми фантазиями, доставляет тепло и уют и трогает за душу. Мультфильмы открывают людям фантастические миры, сводят детей с ума и очаровывают взрослых. Вот почему они такие классные. Вдобавок в будущем рынок мультфильмов будет разрастаться и приносить поразительные доходы. Например, «Ледниковый период 3» бюджетом 90 миллионов заработает в мировом прокате 880 миллионов. Ван Ян вспомнил, как во время сегодняшнего ужина Крис Гарднер сказал, «Когда у тебя появляется возможность совершить хорошие вложения, не мешкай слишком долго. Такая возможность выпадает нечасто. Ухватившись за нее, можно получить богатое вознаграждение. Blue Sky Studios, она должна стать такой крупной, как Pixar». Ван Ян мысленно принял решение. Так или иначе, сейчас его компания не испытывала недостатка в деньгах. Но сколько у нее было денег? Ван Ян, почесав голову, так и не нашел ответа, поэтому взял мобильник с чайного столика, набрал один номер и с веселой улыбкой промолвил. «Привет, Марк, это я. Я хотел бы узнать, сколько сейчас денег на счету компании?» Стрэнг мгновенно отреагировал, с недоумением спросив. «Что, сколько денег? Мой босс, зачем тебе это? Есть какая-то новая программа?» Он удивился, потому что Ван Ян никогда не следил за финансовой стороной компании, лишь раз в квартал просматривал отчет, а сейчас вдруг заинтересовался. Наверняка у того появилась какая-то новая программа, требовавшая денежных расходов. «Ага, есть одна идея, но сперва скажи, сколько у нас денег, с таинственным смешком произнес Ван Яны, взглянув на логотип Blue Sky Studios, изображенный в журнале, с некоторым возбуждением поторопил. «Быстрее, мой босс, я должен сперва включить компьютер, тогда узнаю конкретные цифры. Подожди немного», договорив, Стрэнг замолк и спустя продолжительное время начал сообщать Ван Яну о средствах на счету компании. В этом году основной доход принес классный мюзикл, который в одной только Северной Америке заработал для Flame Films 85-13 миллиона после уплаты налогов и более 62 миллионов чистой прибыли. А за рубежом за два месяца проката фильм поднял вокально-танцевальный вихрь, нагло засосавший в себя 210 миллионов. Это позволило общим кассовым сборам классного мюзикла остановиться на отметке 411 миллионов. Такой доход оказался намного больше той суммы, которую предсказывали аналитики с Уолл-стрит. Если вычесть 8 миллионов, ушедших на производство, то фильм за счет кассовых сборов окупился в 51 раз. И это позволило Ван Яну стать самым молодым мультимиллионером. Конечно, почти половиной суммы от тех 210 миллионов пришлось поделиться с зарубежными киносетями, еще в среднем 30% ушло зарубежным дистрибьюторам. К счастью, эти дистрибьюторы взяли на себя все расходы на рекламу и прокат, кроме того, нужно было уплатить налоги. Поэтому в конечном счете Flame Films получила лишь 51,24 миллиона. Если говорить о чистой прибыли от проката, то классный мюзикл принес более 113 миллионов. А с учетом окупившихся затрат на счету компании лежало 136 миллионов. Но, помимо всего этого, продолжались бешеные продажи CD с саундтреком классного мюзикла. В Северной Америке было продано более 4 миллионов дисков, за границей – более 1,5 миллиона, то есть в общей сложности получалось более 5,5 миллиона дисков, благодаря чему Flame Films заработала более 36-48 миллиона долларов после уплаты налогов. Недавно, в августе, в Северной Америке были выпущены DVD. Каждый диск стоил 22,9 доллара, уже было продано более 2,5 миллиона дисков. Это принесло компании 27,95 миллиона долларов за вычетом налогов. Вдобавок доход шел от проигрывания музыки по радио и продажи игрушек и одежды. В общей сложности на счету Flame Films было 210 миллионов долларов. 210 миллионов? Вау! Ван Ян слегка обалдел. Он вдруг вспомнил те времена, когда ему приходилось на всем экономить. Он каждый день жил впроголодь. Ради экономии денег на телефоне не смел звонить друзьям, а сейчас у него было 210 миллионов, просто немыслимо. На самом деле на счету лежало не 210 миллионов, поскольку Flame Films ежедневно тратила деньги. Компания наняла несколько десятков новых сотрудников, но эти расходы были второстепенны. Прежде всего, в классный мюзикл 2 было вложено 30 миллионов. Эта сумма уже разделилась среди членов съемочной группы, чтобы гарантировать завершение съемок фильма. Вместе с тем в резерве осталось 20 миллионов, которые пойдут на постпродакшн, рекламу и прокат. Что касается Джуна, то в настоящее время контракты были заключены только с двумя исполнителями главных ролей. Гонорар Майкла Питта составил 300 тысяч, а гонорар Натали Портман – 7 миллионов, поэтому ушло еще 7,3 миллиона. Пока незачем было учитывать конечный бюджет фильма и расходы на рекламу, потому что съемки начнутся только в июне следующего года. К тому времени благодаря непрерывным продажам саундтрека классного мюзикла и ДВД компания не будет испытывать недостатка в деньгах. Если в фильме «В погоне за счастьем» сыграет Уилл Смит, то на производство будет потрачено не менее 40 миллионов и послесъемочные расходы составят более 20 миллионов. Поэтому если вычесть 30 миллионов классного мюзикла 2, 7,3 миллиона Джуна и 40 миллионов «В погоне за счастьем», то сейчас из 210 миллионов было доступно 132,7 миллиона. Фокс хватит 80 миллионов, чтобы купить Blue Sky Studios. Ван Ян, постукивая пальцем по логотипу Blue Sky Studios в журнале, возбужденно произнес в мобильник. «Марк, свяжись с Blue Sky Studios, мы присоединимся к покупке. Ты ведь знаешь про Blue Sky Studios. В этом году они получили Оскар за лучшую короткометражку, сейчас Фокс хочет купить их». Но переговоры зашли в тупик. Это наш шанс. Знаю, я знаю про Blue Sky Studios. Стрэнг, похоже, пребывал в шоке. Он изумленно вымолвил. Но ты собираешься присоединиться к покупке? Ван Ян с улыбкой кивнул головой. Почему бы и нет? У нашей компании так много денег. Стрэнг по-прежнему недоумевал. Босс, ты серьезно? Ван Ян не удержался от смеха, ответив. Марк, я бы не стал шутить над такими вещами. Да, я серьезно, я хочу купить эту студию. О боже, это безумное решение, мой босс. Ты в курсе, что из себя представляет Blue Sky Studios? Беспомощно вздохнул Стрэнг и пояснил. Вообще-то я всегда слежу за ситуацией на рынке. Разумеется, это моя работа. Босс, ты знаешь, почему Фокс зашла в тупик с ними? Blue Sky Studios не в состоянии даже сделать волоски и глаза животных, у них весьма ограниченные технологии. Ван Ян знал об этом, но не придавал значения. Он видел в своей голове ледниковый период. По сравнению с Pixar, данная работа действительно выглядела грубовато, шерсть и глаза животных получились упрощенными, но Blue Sky Studios ловко сделала из этого свой стиль. Лаконичные и естественные штрихи, плавная и красивая картинка, ситуации, подчеркивающие характеры персонажей, и интересный сюжет. Все это компенсировало технические недостатки. К моменту выхода ледникового периода 2 Blue Sky Studios уже выросла и совершила огромный прорыв в техническом плане. Ей лишь требовалось время на рост. Марк, я это все прекрасно понимаю, но я уже принял решение, безоговорочно произнес Ван Ян. Некоторые вещи он не мог объяснить другим людям. К счастью, он являлся председателем правления и мог самостоятельно принимать некоторые решения. Он добавил, даже если не получится купить Blue Sky Studios, я все равно создам анимационный отдел в нашей компании. Кажется, ты и впрямь принял решение, вздохнул Стрэнг. Ван Ян рассмеялся, сказав, так и есть, Марк, свяжись с ними, можешь поднять закупочную цену до 100 миллионов. И скажи Крису Уэджу, что я не уволю ни единого его сотрудника, он получит максимальную творческую свободу в ледниковом периоде. Стрэнг продолжал вздыхать. Безумие, безумие. 100 миллионов за приобретение Blue Sky Studios. Аво. Его голос был полон тяжелых переживаний. Босс, это крайне рискованное вложение. Я не думаю, что оно непременно обернется фиаско, просто риски слишком высоки. Говоря это, он, похоже, все-таки принял реальности с улыбкой промолвил. Босс, ты всегда совершаешь чудо. Надеюсь, что и в этот раз так будет. Но если покупка состоится, думаю, пресса будет пестреть заголовками. Волшебный юноша спятил. Ха-ха. О, ну значит, я спятил. Ван Ян безудержно захохотал. Двое людей обсудили кое-какие детали сделки, после чего Ван Ян положил трубку. 100 миллионов долларов, да уж, это и впрямь кажется безумием. После долгих размышлений Ван Ян снова взял мобильник, облокотился о спинку дивана и, набрав номер Джессики, сказал. «Привет, Джесси, как сегодня прошли съемки? Хочу тебе кое-что сообщить. ГМ, хотя нет, лучше пока ничего не буду говорить тебе». Джессика обиженно вымолвила. «Говори, что ты хотел сообщить?» Ван Ян со смехом произнес. «Не скажу, это будет сюрприз, но дам подсказку. Это подарок для нашей будущей дочери». Глава 71. Тронут Уилл. Съемки пройдут в Сан-Франциско. Это моя родная территория. По крайней мере, не волнуйся, что из-за меня заблудится съемочная группа. Глядя на письмо в своих руках, Уилл Смит слабо улыбнулся и продолжил читать размашистые красивые буквы на бумаге. Но у меня получится снять хороший фильм не только по этой причине. Знаю, все говорят, этот паренек слишком молод, ему следует вернуться обратно в университет. Он не способен создать качественную биографическую картину, но вынужден сказать, что некоторые ощущения не связаны с возрастом. Во всяком случае, в 19 лет я их уже познал, я вовсе не маленький ребенок, я знаю, что такое терпеть голод, что такое упорство. На столе лежала небольшая стопка бумаг. Присланное письмо состояло из 60 с лишним листов, написанное от руки, оно было полно искренности. Его упорядоченное содержание и анализ выглядели убедительно. Хотя в последнее время Уилл прочитал это письмо много раз, при каждом прочтении его сердце наполнялось признательностью. Сейчас он в глазах киностудии был отбросом общества, однако волшебный юноша непоколебимо верил в него. Такую мощную веру Уилл никогда не встречал. Пусть даже Ван Ян не нанес личный визит, Уилл не сомневался в его искренности. Эта искренность в полной мере проявлялась в письмах. Да, не в одном письме. Уилл каждые несколько дней получал по одному новому письму. У него уже скопилось несколько писем. Он впервые сталкивался с такой ситуацией. Прочитав последнее предложение, «Поверь мне, в погоне за счастьем станет хорошим фильмом». Уилл отложил письмо и взглянул на лежавший рядом толстый сценарий. Уилла растрогала не только искренность Ван Яна, но и данный сценарий. Это был невероятно увлекательный сценарий, история была теплой и трогательной, в репликах содержался глубокий смысл. Уже после первого прочтения этого превосходного сценария Уиллу не терпелось сыграть свою роль. Он просмотрел несколько страниц, к которым прилагалась раскадровка. Крис Гарднер в обнимку с сыном ночует в общественном туалете метро, весь пол устелен бумажными салфетками, Крис закрывает уши крепко спящему сыну, одной ногой придерживает дверь туалета, в которую стучатся снаружи, и беззвучно плачет. Это же великолепная сцена. Уилл сделал глубокий вдох. Когда он впервые увидел, то был тронут. Это изображение постоянно витало у него в голове и непрерывно всплывало перед глазами, даже появлялось во сне. Отличный сценарий вкупе с искренностью не позволяли Уиллу без колебаний отказаться от такого приглашения, но он уже размышлял 2 недели. Его до сих пор мучил вопрос, сможет ли волшебный юноша качественно поставить данный фильм? В паранормальном явлении классном мюзикле Ван Ян продемонстрировал свои режиссерские способности, но сейчас предстояло снять биографическую драму, историю про человека средних лет. Сумеет ли он сделать это должным образом? Уилл не мог точно сказать. Обратиться за советом к своему агенту? Уилл с усмешкой покачал головой. Он променял «Матрицу» на «Дикий Запад» не только из-за своих личных предпочтений, но и из-за ошибочных суждений агента. А нынешняя ситуация отличалась. Проект молодого режиссера был неординарным и не шаблонным, его ни с чем было сравнивать. На самом деле Уилл ради интереса узнал мнение близкого друга Дензела Вашингтона. Тот сказал, «Я бы на твоем месте не стал играть, он слишком молод». Неожиданно раздался стук в дверь, прервавший рассуждения Уилла. Он обернулся и увидел на пороге жену Джаду со скрещенными руками на груди. Она произнесла, «Уилл, опять читаешь тот сценарий?» Уилл с улыбкой кивнул и, листая сценарий, промолвил, «У него захватывающая история, сценарий незаурядный, Джада». Он, насупившись, спросил, «Скажи, мне стоит согласиться на предложение волшебного юноши?» Джада пожала плечами, ответив, «Не знаю, Уилл, я как-то просила тебя сыграть в «Матрице», но ты выбрал «Дикий Запад». Да ладно тебе». Уилл сделал слегка кислую мину. Порой его жена была такой мелочной, еще и любила поревновать. Он покачал головой, сказав, «Джада, я признаю, что тогда допустил ошибку, поэтому не хочу повторения. Сам решай, Уилл, я не вправе делать за тебя выбор», вымолвила Джада, развернулась и удалилась прочь. Увидев, что жена ушла, Уилл перевел взгляд на стол и начал читать свежее письмо от Ван Яна. Там был записан номер Криса Гарднера. «Уилл, можешь связаться с мистером Гарднером. Возможно, ты еще больше заинтересуешься этой историей». Уилл некоторое время поразмыслил, после чего взял письмо, встал, подошел к телефону, набрал указанный на бумаге номер и произнес, «Алло, мистер Крис Гарднер, здравствуйте, это Уилл Смит». Далее Уилл выслушал рассказ Криса Гарднера, а также его мнение по поводу «В погоне за счастьем». Крис сказал, «В тот день я долго проговорил с Яном. Я осознал, что он тоже многое пережил. Он хорошо понимает мои чувства и впечатления. Он прекрасный молодой человек. Я не слишком разбираюсь в кино, но мне кажется, он способен хорошо экранизировать мою историю». Двое людей провели долгую беседу, прежде чем повесить трубку. Уилл, глядя на сценарий в руках, и впрямь еще больше заинтересовался этой историей, желание сыграть только усилилось. Это была правдивая история, которая тронула его, а значит, тронет и остальных. Уилл снова взял со стола несколько писем и стоя прочитал их. Постепенно в его душе сформировалось решение. «Хорошо, волшебный юноша», — уверенно кивнул Уилл, выбрал номер в мобильнике и бодро промолвил. «Алло, Ян, приятель, ты убедил меня, я сыграю Криса Гарднера, о боже, ура». Находившийся в номере нью-йоркского отеля Ван Ян, не удержавшись, помахал кулаками и возбужденно захохотал. «Уилл, это действительно хорошая новость, я так рад, что могло больше обрадовать, чем нахождение исполнителя главной роли. Возможно, много чего, но в данный момент Ван Яну от радости хотелось танцевать». Он с улыбкой произнес, «Это непременно будет приятное сотрудничество, ха, но, Уилл, тебе придется отрастить усы. Потом визажист добавит тебе немного седины, так ты будешь больше походить на человека, пережившего много житейских передряг». С той секунды, когда Уилл принял решение, его настроение улучшилось. Он, точно читая рэп, довольно промолвил, «Йо-йо, с сегодняшнего дня я бриться перестану и седину отращивать я стану». Когда Ван Ян отложил мобильник и посмотрел на красивые цветы на балконе, то снова возбужденно помахал кулаками и захотел, как Уилл, на ходу сочинить и прочитать рэп, но обнаружил, что не обладает этим даром, присущим неграм. В итоге ему лишь оставалось выкрикнуть непонятные звуки и закончить свое выступление. Он не стал лично встречаться с Уиллом, во-первых, потому, что тот не нуждался в кастинге, во-вторых, потому, что порою личная беседа может запросто заставить человека потерять терпение. Куда лучше могут заинтересовать письма, написанные собственной рукой. И теперь, похоже, действия Ван Яна завершились успехом. А остался он в Нью-Йорке, не став возвращаться в Лос-Анджелес, по той причине, что собирался поучаствовать в покупке Blue Sky Studios. Эта анимационная студия была учреждена в Нью-Йорке. После того, как с исполнителем главной роли был решен вопрос, уже в целом можно было планировать график съемок в «Погоне за счастьем». Но была еще одна важная роль, на которую требовалось подыскать исполнителя, а именно сын Криса Гарднера. В оригинальном фильме эту роль исполнил сын Уилла Смита, Джейден Смит, но в настоящее время Джейдену было всего лишь 1 год и 2 месяца. Хотя когда реальный Крис Гарднер уволился с работы и переехал в Нью-Йорк, его сыну исполнился почти год. Все же в фильме Крис-младший должен походить на ребенка 5-6 лет. Это проблема, нахмурившись, размышлял Ван Ян. В оригинале дуэт Уилла и Джейдена – это огромное достоинство фильма. Демонстрируемые между ними теплые чувства вызывают зрительскую симпатию. Ван Ян внезапно подумал, у Уилла, кажется, есть еще один сын, тем более ему сейчас где-то 6-7 лет, впрочем, неизвестно, заинтересован и разбирается ли он в актерской игре. Далее Flame Films быстро провела переговоры с агентом Уилла Смита и после нескольких дней обсуждений в конечном счете заключила контракт с Уиллом, чей гонорар составил 15 миллионов. Также он получит 5% от кассовых сборов в Северной Америке. Учитывая его нынешнюю ситуацию, контракт был весьма щедрый. Разделение прибыли от кассовых сборов со звездой первой величины – нормальное явление. Но что касалось гонорара, Сэнди Пайкс поначалу хотел немного занизить сумму, но Ван Ян остановил его, так как не хотел срывать сделку из-за каких 1-2 миллионов. Тем более Уилл и так переживал тяжелые времена. Ван Ян считал, что чрезвычайно важно настроение выступающего актера. Только по-настоящему удовлетворенный актер способен вложить всю душу в роль и сыграть персонажа в лучшем виде. Следовательно, это повлияет и на качество фильма. Для Ван Яна на первом месте стояло настроение актеров, поэтому ему было неважно, что увеличатся расходы на производство картины. Вдобавок изначально планировалось, что бюджет в «Погоне за счастьем» составит 40 миллионов, а этого вполне хватало, чтобы заплатить Уиллу 15 миллионов. После подписания договора с Уиллом Flame Films немедленно объявила эту новость общественности и журналистам и огласила еще кое-какую информацию о фильме «В погоне за счастьем». Это будет экранизация биографии знаменитого инвестора Криса Гарднера. Уилл Смит сыграет в картине «В погоне за счастьем». Когда СМИ и киноманы увидели эту новость на сайте Flame Films, то недоуменно заглянули в календарь. «Эй, сейчас ведь не 1 апреля, значит, это не первоапрельская шутка». Затем все загалдели. Одни фанаты Уилла Смита обрадовались, другие фанаты огорчились. Обрадовались некоторые его преданные поклонники. Им вовсе не казалось, что «Дикий Запад» слишком низкосортный фильм. Все работы, где есть Уилл, интересно смотреть, а сейчас он посотрудничает с волшебным юношей. За этим союзом определенно будет любопытно понаблюдать. Но некоторые фанаты разочаровались. Не помешался ли рассудком Уиллу? Неужели провал «Дикого Запада» ничему его не научил? Решил поучаствовать в биографическом фильме 19-летнего режиссера? Вот дерьмо. Теперь ярые фанаты и фанатки Ван Яна нанесли ответную атаку. Им не хотелось, чтобы Уилл Смит, который скоро получит золотую малину за худшую мужскую роль, сыграл главную роль. Он ведь утащит Яна на дно. Оппозиция СМИ почти олицетворяла позицию киносообщества. Волшебный юноша спятил, и Уилл Смит тоже спятил. Конечно, никто так открыто не говорил, но это становилось понятно по комментариям в интернете. На официальной странице газеты «Кино» в обсуждении этой новости был комментарий. Волшебный юноша спятил, он пригласил звезду боевиков в биографическую драму. Еще более забавно то, что главный герой этой драмы – биржевой маклер, а не чемпион бокса Тайсон или Али. Мы увидим тихого и не шутящего Уилла Смита. Это что, шутка? Уилл Смит тоже спятил. Кажется, Дикий Запад слишком сильно его задел, он больше не хочет никаких драк и шуток и решил попробовать себя в серьезной драматической роли. Но не ошибся ли он вновь с выбором фильма? Нельзя сказать, что в погоне за счастьем, любительская, импровизационная работа волшебного юноши, но, учитывая его возраст, стоило бы насторожиться. Уилл, желаю тебе удачи. На всю эту критику Уилл Смит и Ван Ян никак не реагировали и не желали что-либо отвечать. Когда начнутся съемки, съемочная группа даст журналистам эксклюзивное интервью, чтобы предварительно прорекламировать фильм. К тому времени фанаты уже поутихнут, примут реальность и начнут ждать выхода картины. Но, главное, чтобы сама работа получилась качественной. Потому что критика критикой, а надлежащая рекламная кампания может заставить массу людей ринуться в кинотеатры. Ван Ян по-прежнему пребывал в Нью-Йорке. В течение этого времени он ежедневно работал над постановочным сценарием «В погоне за счастьем» и вместе с тем участвовал в процессе по приобретению Blue Sky Studios. Еще более двух недель назад Flame Films связалась с Blue Sky Studios и предложила свою первую закупочную программу. Они вложат 80 миллионов, получат 85% акций и потратят свои 68 миллионов на производство «Ледникового периода». Кроме того, не уволит ни одного сотрудника студии и никак не станут мешать Крису Уиджу работать над «Ледниковым периодом». Эта закупочная программа была намного щедрее, чем предлагала Fox. Стоило Крису Уиджу согласно кивнуть, и доля его акций сократилась бы до 10%, а его состояние резко увеличилось бы на 80 миллионов. Еще 5% акций было бы у технического директора Майка Рингиса, нескольких технических работников и менеджеров. Но Крис Уидж не дал согласия. По сравнению с 20-х Акцентурой Fox, Flame Films являлась всего лишь мелкой компанией, а мелкая компания означает нестабильность. Если спустя 2 года Flame Films из-за серьезных убытков захочет сократить штат и продать Blue Sky Studios, это будет настоящая катастрофа. Крис Уидж ни за что не хотел допустить такого поворота событий. Что более важно, если их купит Fox, они получат кое-какие технологии анимационного отдела Fox. Если же их купит Flame Films, это никакого прогресса им не принесет. Выяснив, о чем беспокоится Крис Уидж, Марк Стрэнг послушался Ван Яна и повысил закупочную цену до 90 миллионов. Эта сумма будет сразу переведена в полном объеме на счет Blue Sky Studios, чтобы обеспечить производство «Ледникового периода». К тому же в договоре будет прописано, что перед завершением «Ледникового периода» ни один человек производственной команды не будет уволен. Помимо создания мультфильма, им разрешат проводить технические исследования и разработки, в случае необходимости штат может быть расширен. Эта программа тронула сердце Криса Уиджа, и сейчас переговоры находились в решающей стадии. Глава 72. Это безумный молодой человек. White Plains, Нью-Йорк. Головной офис Blue Sky Studios располагался в этом маленьком городе к северо-востоку от Манхэттена. Аниматоры, как обычно, работали за компьютерами, периодически болтая и перебрасываясь шутками. Сейчас они трудились над одной анимационной рекламой. И хотя данная реклама длилась всего 3 минуты, они уже хлопотали несколько недель. Процесс создания анимации был крайне тяжелым, мучительным и, можно сказать, рутинным. Каждому аниматору обычно удавалось за неделю сделать 4-5 секунд анимации, затем нужно было раскрасить изображение и добавить эффектов. Такая работа требовала колоссального терпения. Если трудиться в плохом настроении, это не только повлияет на эффективность работы, но и человек от чрезмерного давления сорвется. Поэтому в офисе Blue Sky Studios, как и у Pixar, были установлены залы игровых автоматов, спортзалы и другие развлекательные места, чтобы сотрудники имели возможность расслабить мозг и выпустить пар. «Эй, есть результат?» – спросил пропотевший в спортзале Фил, вернувшись за письменный стол и посмотрев на коллегу Остина. Остин пожал плечами, пристально уставившись в монитор компьютера. Фил пробурчал: «Как же мне осточертело делать эту рекламу? Я хочу заниматься мультфильмом». Но, несмотря на жалобу, он все-таки уселся и продолжил делать свое еженедельное задание, подразумевавшие создание 5 секунд ролика. Под результатом, который упомянул Фил, естественно, подразумевалась скупка Blue Sky Studios. Этот процесс длился уже очень долго. В последние две недели частым гостем конференц-зала стала закупочная команда Flame Films и ее босс Волшебный Юноша, а до них была еще компания 20-х Accenture Fox. Вообще все присутствующие уже к этому привыкли. Им как рядовым сотрудникам не терпелось успешного завершения сделки, чтобы никто не был уволен и можно было начать работу над мультфильмом. Тем временем в конференц-зале за круглым столом друг напротив друга сидели переговорные команды Blue Sky Studios и Flame Films. Со стороны Blue Sky Studios были генеральный директор Крис Уэдж, 42-летний белый мужчина, прошедший путь от аниматоров Disney до единоличного основателя Blue Sky Studios и являвшийся сердцем и душой студии. Технический директор Майк Рингис, директор анимационного отдела Карлус Салданья, технический мастер Карл Людвиг и партнер Том Банкрофт. Со стороны Flame Films были Марк Стрэнг, юрист и оценщик, а также одетый в серую ветровку Ван Ян. За две недели было внесено множество поправок в закупочную программу, и теперь переговоры наконец вступили в решающую стадию. Карл Людвиг в целом согласился с предложенными условиями. Лишь Крис Уэдж, Майк Рингис и Карлус Салданья еще раздумывали, особенно это касалось Криса Уэджа. «Крис, не стоит так сильно волноваться», — уверенно говорил Стрэнг, разводя руками. «Ты знаешь, наша компания Flame Films развивается изо дня в день. К нам до сих пор продолжает поступать выручка от классного мюзикла. А еще будет классный мюзикл 2, учитывая интерес общественности к нему и его бюджет. Насколько, по-твоему, высока вероятность потерпеть убытки? Кроме того, в погоне за счастьем». Он скользнул взглядом по Ван Яну. Последний с улыбкой промолвил: «О, думаю, эта картина не станет убыточной». Все в конференц-зале рассмеялись. Стрэнг демонстрировал свой ораторский талант. «К тому же мы согласны перечислить вам сразу всю сумму. Как только деньги поступят на счет Blue Sky Studios, вы станете независимой дочерней компанией. Так о чем же еще можно волноваться?» ГМ. Крис Уэдж сидел с нахмурившимся лицом. Ему неоднократно хотелось ответить. «Договорились», но каждый раз эти слова застревали у него в горле. Закупочная цена в размере 90 миллионов и впрямь считалась очень высокой, а отказ увольнять каких-либо сотрудников так тем более радовал. Крис вовсе не беспокоился о банкротстве Flame Films, просто в плане технологий он больше склонялся на сторону Fox. Пусть даже у тех закупочная цена и составляла всего 65 миллионов. Он посмотрел на Майка Рингиса. Последний молча окинул его взглядом, который так и говорил: «Соглашайся, господа, я решил поднять закупочную цену до 100 миллионов», — всерьез сообщил Ван Ян. Сидевшие напротив него Крис Уэдж и остальные тут же обалдели. Стрэнг с наигранным недоумением взглянул на Ван Яна. Последний кивнул и повторил: «100 миллионов». На самом деле Ван Ян с самого начала планировал закупочную цену в размере 100 миллионов и сейчас, в такой решающий момент, попробовал это использовать в качестве козыря. Он с улыбкой произнес: «Крис, ты должен поверить в мою искренность. Мне нравятся мотыльки, ты это можешь понять по логотипу Flame Films, поэтому я в восторге от Банни. Последняя сцена – это просто вау. Анимационная заставка нашей компании очень похожа на эту сцену. Марк, нашу заставку делала Blue Sky Studios». Стрэнг покачал головой, ответив: «Нет, всего лишь одна неизвестная анимационная студия из Лос-Анджелеса». Ван Ян тихо вымолвил: «Знал бы раньше, пригласил бы Blue Sky Studios». Крис и остальные рассмеялись, смутно испытывая некоторое возбуждение. Хотя разница между 100 миллионами и 90 миллионами составляла всего 10 миллионов, однако две суммы давали совершенно разные эмоции. Люди в полной мере ощутили искренность Flame Films, а в торговых сделках цена в значительной степени демонстрирует искренность покупателя. «Я в курсе, что Blue Sky Studios необходимо развиваться в техническом плане», — говорил Ван Ян, приняв серьезный вид и посмотрев на Криса Уэджа. «Крис, из 85 миллионов в закупочной программе 65 миллионов уйдут на производство ледникового периода, 20 миллионов потратится на исследование и разработку технологий, вы сможете по своему вкусу сделать идеальную CGI студию. Делайте все, что вам нравится. CGI студия, пакет программ по рендерингу, разработанный Blue Sky Studios». Это был такой же козырь и одна из самых ценных вещей студии, как пакет программ рендерману Pixar. Данная система позволяла создавать сложные 3D-модели, добавлять трассировку лучей, тени, полупрозрачные объекты, а также создавать волоски и водные потоки. Об этих вещах Ван Ян узнал в течение двухнедельных переговоров. Чтобы создать мультипликационный фильм, требуется очень много технологий. Ван Ян не разбирался в технике, но понимал, что, если потратить деньги на технические разработки, выгоду извлечет не только Blue Sky Studios, но и он сам. Поэтому он нисколько не жадничал. Вдобавок ему не хотелось опять заниматься скучной болтовней. Главное, чтобы Blue Sky Studios была способна создать мультфильм отличного качества. Я полностью поддерживаю исследования и разработки технологий. Сейчас технологии не стоят на месте, и чтобы конкуренты тебя не вытеснили, необходимо развиваться, выражал свои мысли Ван Ян. Кроме того, если финансы позволят, я продолжу вливать средства в Blue Sky Studios. Надеюсь, что ваша студия добьется некоторого прогресса и в спецэффектах. Даже если это были пустые обещания, Крис Уитш и Майк Рингис, выслушав Ван Яна, переглянулись и почувствовали желание друг друга заключить контракт. За две недели переговоров они выяснили, что этот 19-летний молодой человек вовсе не глупое дитя. Он хоть и любил пошутить и вел себя немного беззаботно, но в переговорах проявлял серьезность и зрелость, его психика обгоняла его реальный возраст. Вот почему Крис и Майк почти не волновались насчет возможного банкротства Flame Films. Ван Ян добавил: «Но, помимо технических возможностей, мне кажется, что в хорошем мультфильме в конечном счете все-таки важнейшую роль играют сюжеты персонажи». Заметив, что Крис и Майк одобрительно кивнули, Ван Ян продолжил: «Потому что это фильм. А что главное в фильме? Я считаю, что если зрители, смотря его, испытывают какие-то эмоции, полностью заражаются его настроением, а после просмотра еще размышляют над ним, уясняют что-то новое для себя, значит, это хороший фильм». То же самое касается и мультфильма. Отличие состоит лишь во внешней оболочке и темах, но чтобы произведение обрело жизненную силу, нужно положиться на сюжеты персонажей. Вот мое понимание мультфильма. Директор анимационного отдела Карлос Салданья похлопал в ладоши, с улыбкой произнеся: «Здорово сказано, я тоже всегда придерживаюсь этой точки зрения». Майк Рингис также захлопал в ладоши, воскликнув: «Технологии позволяют лучше выразить содержание анимации, а содержание – это главная цель, к которой надо стремиться в мультфильме». На самом деле они так говорили, чтобы выразить свое согласие по продаже студии. Все присутствующие в зале тотчас тихо посмотрели на Криса Уиджа. Он владел более 60% акций студии, являлся создателем и режиссером «Ледникового периода». Если он не даст согласие, то сделка не состоится. Крис взглянул на товарищей, затем перевел взгляд на Ван Яна, сделал глубокий вдох и, приняв решение, кивнул: «Ян, мы согласны». Договорив, он испытал облегчение. Наконец-то решение было принято, и он мог спокойно спать по ночам. В тот же миг в зале раздались бурные аплодисменты, все присутствующие радостно заулыбались. Стрэнг снял свои очки в черной оправе и с немного утомленным видом протер глаза. Он успешно совершил вместе со своим юным боссом сделку на 100 миллионов долларов. «Крис, надеюсь, наше сотрудничество окажется плодотворным и приятным». Ван Ян тоже был безмерно рад. Осталось подписать договор, и он получит в свои руки превосходную мультипликационную студию, которая в будущем создаст выдающийся мультфильм с интересными персонажами. Эти персонажи превратятся в любимейших игрушек детей. Ван Ян встал, чуть наклонился и, протянув руку, с улыбкой сказал: «Flame и Blue Sky станут прекрасными супружеской парой». Все захохотали. Крис тоже встал и с довольной улыбкой пожал Ван Яну руку, ответив: «Ян, жду с нетерпением этот брак». Предварительные переговоры завершились. Еще требовалось подготовить подробный договор. Все, весело болтая, покинули конференц-зал и вышли в офис. Заметив их выражение лиц и настроение, рядовые сотрудники что-то поняли и невольно воодушевленно зашушукались. Крис хлопнул в ладони, крикнув: «Ребята, мне надо вам кое-что сообщить». Фил, Остин и остальные сотрудники встали и увидели, как Крис посмотрел на стоявшего рядом Ван Яна и с улыбкой произнес: «Да, вы, наверное, уже догадались. Мы согласились на сделку с Flame Films, но это чудесное начало, поскольку мы получим 100 миллионов, которые пойдут на производство ледникового периода». «Аво!» – взволнованно воскликнул Фил и громко спросил: «Господи, это правда, мы можем приступить к мультфильму?» Его голос утонул в аплодисментах и радостных возгласах. Почти 100 сотрудников без конца кричали и аплодировали. Они знали, что Flame Films обещала никого не увольнять, а производство ледникового периода займет как минимум 2 года. «Да, вы скоро займетесь мультфильмом». Смутно услышав вопрос, криком ответил Ван Ян. Видя, как забурлил весь офис, он вспомнил обстановку, когда купил Апикс. Тогда тоже люди были чрезмерно взбудоражены и воодушевлены. На следующий день Flame Films и Blue Sky Studios подписали договор. Flame Films вложила 100 миллионов и получила 85% акций, у Крису Иджа осталось 10%, остальные 5% были у его товарищей. Далее Flame Films публично объявила эту новость, притом сообщила, что Blue Sky Studios начнет работать над мультфильмом «Ледниковый период», который, предположительно, выйдет летом 2002 года. СМИ и деловые круги были потрясены. Они постоянно слышали, что Fox хлопочет над покупкой Blue Sky Studios. С чего же вдруг Flame Films добилась успеха в этом деле? Но изумились они не поэтому. Все знали, что из себя представляет Blue Sky Studios. Пусть данная студия и выиграла в этом году Оскар за лучшую короткометражку, ну и что с того? На создание этой короткометражки ушло 8 лет. К тому же короткометражная и полнометражная работа – это разные вещи. Короткометражка имеет длительность менее 10 минут, там даже не обязательны какие-либо реплики. А в полнометражном мультфильме длительность около 90 минут, еще должны быть хорошие сюжеты персонажей. Но у Blue Sky Studios в этом деле не было никакого опыта. Что касается технической стороны, то работы студии выглядели такими грубыми, даже шерсть животных была сделана неправдиво, имелось много сглаживаний, глаза походили на стеклянные шарики, в которых отсутствовали живость и очарование. Следовало иметь в виду, что, по слухам, ледниковый период будет про животных. Неужели у животных в ледниковый период отсутствовала длинная шерсть? А как же мамонты? Конечно, если бы какая-то крупная компания наподобие Fox или Warner Bros. Купила Blue Sky Studios за 100 миллионов, никто бы не удивился. Однако покупку совершили основанная меньше года назад Flame Films и ее владелец Волшебный Юноша. Верно, этот 19-летний парень являлся самым молодым мультимиллионером, но его состояние не превышало более 200 миллионов. Затраты на производство классного мюзикла 2 составили 30 миллионов. Было заявлено, что бюджет в погоне за счастьем составит примерно 40 миллионов. Также в следующем году должна выйти Джуна. И сейчас Волшебный Юноша резко потратил 100 миллионов. Он действительно спятил? Газета Wall Street Journal прокомментировала. Нет никаких сомнений, что Blue Sky Studios и Крис Уитш ликуют. Они получили огромную помощь. А о поступке Волшебного Юноши я размышлял очень долго. Могу лишь сказать, что решительность этого молодого человека поразительна. Совершив такое крупное вложение, он решил рискнуть пойти ва-банк или действительно преисполнен уверенности. Как бы там ни было, это безумный паренек. Выбросить огромную сумму денег в бушующее море бизнеса – настоящее безумие. В интернете тоже велись обсуждения. Фанаты Flame Films и Ван Яна восторгались, словно одержали крупную победу. А еще больше людей тяжело вздыхало. Например, редактор рубрики развлечений на сайте Yahoo написал: «В последнее время Волшебный Юноша то и дело мелькает у нас перед глазами. По правде говоря, мне уже слегка поднадоело видеть о нем новости в рубрике развлечений, но сегодня он даже захватил рубрику бизнеса. Это просто возмутительно. Тем не менее вынужден признать, что его действия шокируют и вызывают интерес. Я согласен с оценкой Wall Street Journal, это безумие. К тому, что Flame Films увела любимую, 20-х Ацентуры Fox как будто бы отнеслась с безразличием. Пресс-секретарь компании Джеймс Финн во время интервью сказал: «Это в самом деле досадная новость. Мы некогда возлагали большие надежды на Blue Sky Studios, думали присоединить к себе их лучших работников и технологий. К настоящему времени все уже поменялось, у нас самих есть отличный анимационный отдел, в следующем году выйдет «Титан». После гибели Земли, основатель Blue Sky Studios Крис Уитш в эксклюзивном интервью для газеты New York Times заявил: «Мы выбрали Flame Films из-за их искренности, надлежащее финансирование, отказ сокращать штат. Что может быть лучше? Я не согласен с оценкой окружающих по поводу действий Волшебного Юноши. Он прекрасный молодой человек. Он не спятил и не потратил 100 миллионов на какую-то игрушку. Он понимает суть мультипликационных фильмов, понимает идеи Blue Sky Studios. Я знаю, что он тщательно все обдумал, прежде чем решиться на покупку. И я дал согласие после тщательных раздумий. Это было правильное решение. Узнав, что Ван Ян потратил 100 миллионов на игрушку, его возлюбленная и друзья крайне изумились. «Чувак, я в шоке! Вау!» – кричал Джошуа возбужденным голосом. «100 миллионов! Боже мой, если поменять эту сумму на монеты ими, наверное, можно покрыть весь Голливуд?» Теперь Ван Ян пребывал в шоке. «Как ты до такого додумался?» Джошуа и сам слегка удивился, со смехом ответив. «Не знаю, просто пришла в голову такая мысль. Натали Портман прислала СМС. Поздравляю с успешной покупкой. Только не забывайте заниматься раскадровкой Джуна». Прочитав это короткое сообщение, Ван Ян беспомощно пожал плечами. «Натали, похоже, осталась немного недовольной его безумной выходкой. Можно мне кого-нибудь озвучить в ледниковом периоде? Приятель, я с детства обожаю мультики», — начал трепать языком Закари, едва Ван Ян взял трубку. Дождавшись, когда Закари начнет переводить дыхание, Ван Ян уловил момент и произнес: «Закари, как придет время, я порекомендую тебя Крису Уэджу, но сам я ничего там не решаю». В договоре было четко прописано, что Flame Films не станет вмешиваться в производственный процесс ледникового периода, у Blue Sky Studios будет максимальная степень свободы. Увидев высветившееся на дисплее мобильника имя Джессики, Ван Ян ответил на звонок и пошел на балкон. «Привет, Джессика, ты уже знаешь, Ян, это и есть твой сюрприз». Судя по тону Джессики, она не могла поверить в эту новость. Ван Ян, опершись о перила и глядя на темное ночное небо, ласково произнес: «Ага, нравится. Мультфильмы Blue Sky Studios составит компанию нашей малышке. У нее будет прекрасное детство». Джессика тихо вздохнула и промолвила: «Ян, я...» Она рассмеялась, сказав: «Не знаю, что и сказать. Ты хороший папа». «Да», — тоже рассмеялся Ван Ян, а в следующий миг нахмурился и спросил: «Джесси, что с тобой? У тебя как-то голос переменился, говоришь через нос». Джессика объяснила: «Ой, я простудилась. Всего лишь легкая простуда». Она с некоторой неловкостью сказала: «Еще и Рэйчел от меня заразилась». Затем она в шутку добавила: «Нам теперь во время съемок надо ходить в масках. Режиссер говорит, что потом с помощью спецэффектов восстановит лица». Несмотря на некоторое беспокойство, Ван Ян повеселел от ее смеха и произнес: «Да, так хоть соплей не будет видно». Глава 73. Мелкая роль Ван Яна. Международный аэропорт Солт-Лейк-Сити. Туда-сюда бродили нескончаемые толпы людей. Ван Ян с черной багажной сумкой на плече широким шагом направлялся к выходу. На этот раз он прибыл вовсе не ради съемок, хотя он и считался членом съемочной группы классного мюзикла 2. Главная цель его приезда заключалась в обсуждении некоторых вопросов по сценарию с режиссером классного мюзикла 2 Сарой Шугарман. Сара Шугарман являлась 34-летним британским режиссером. В этом году она недавно была номинирована на премию BAFTA в категории «Лучший короткометражный фильм», а также получила возможность поставить классный мюзикл 2. Ранее она уже неоднократно просила Ван Яна приехать в Солт-Лейк-Сити, поскольку когда начинаются реальные съемки, в сценарии неизбежно возникают какие-нибудь загвоздки. В такой момент режиссер вынужден совещаться со сценаристом, чтобы разобраться со всеми проблемами. Но Ван Ян до этого постоянно хлопотал в Нью-Йорке и мог проконсультировать Сару лишь по телефону. Теперь же, когда сделка по приобретению Blue Sky Studios успешно завершилась, а съемочная группа в погоне за счастьем еще не сформировалась, у Ван Яна в целом появилось свободное время, поэтому, перед тем как вернуться в Лос-Анджелес, он сперва отправился в Солт-Лейк-Сити. Но, кроме Сары, он никому не сообщил о своем прибытии. Ему хотелось устроить Джессике сюрприз. Подъехав к восточной старшей школе, Ван Ян вышел из такси и, глядя на это хорошо знакомое учебное заведение, машинально раскинул руки в стороны и сделал глубокий вдох. В этом располагавшемся на возвышенности городе каждый вдох, похоже, требовал чуть больших усилий, чем обычно. Накинув на плечо багажную сумку, Ван Ян направился к бейсбольной площадке восточной школы, так как знал, что сегодня там будут проходить съемки. Спускаясь по ступенькам, Ван Ян увидел сквозь проволочное заграждение вдалеке большую группу людей, среди которых были члены съемочной группы и массовка. Он воодушевился и ускорил шаг. «Эй, парень, стой, дальше проход запрещен!» — с некоторым раздражением крикнул белый мужчина средних лет, загородив Ван Яну дорогу. «Здесь идут съемки, нечего тут торчать, уходи!» Он, отвечавший за перекрытие площадки, ежедневно останавливал таких любопытных зевак. Ван Ян, улыбнувшись, снял с головы бейсболку Golden State Warriors и тут же почувствовал ослепительный солнечный свет. Он произнес: «Привет, Газ, не узнал меня? Это я, Ван Ян, член съемочной группы». Он помнил, что этого белого мужчину зовут Газ. Тот выполнял всякую мелкую работу во время съемок классного мюзикла. «Ван Ян, Газ», нахмурившись, пригляделся к Ван Яну и тут же с улыбкой охнул, после чего уступил ему дорогу и хлопнул себя по голове, сказав: «Режиссер Ян, пожалуйста, проходите». «Ага, тогда я пойду». Ван Ян надел обратно бейсболку и скорым шагом пошел прочь, а подходя к съемочной группе, он опять замедлился. В этой локации некоторые сцены требовали огромной массовки, поэтому на бейсбольной площадке сидело и стояло много молодежи, ожидавшей распоряжений, а немного подальше на земле раскладывали операторские рельсы. Оператор управлял камерой, но это был не Уолли Пфистер. У Сары Шугарман имелся свой знакомый оператор. Сам Уолли в настоящее время не работал. Он ждал начала съемок в «Погоне за счастьем». Ван Ян уже договорился с ним, оба человека продолжат сотрудничество. Помимо операторской группы, большим кругом выстроились осветители, звукооператоры и другие работники. Сара со строгим лицом смотрела в видоискатель камеры. На площадке тем временем выступали Джессика, Том Уэллинг и Маркус Манси. Вдруг Сара крайне недовольно выкрикнула: «Стоп!» Зашла на съемочную площадку и начала давать Джессике какие-то указания. Последняя внимательно слушала и иногда кивала головой. «Моя любимая опять стала королевой неудачных дублей», стоя вдалеке и сложив руки на груди, с улыбкой думал Ван Ян. Он не боялся, что напрасно израсходуется много пленки, лишь беспокоился, что Джессика расстроится. В это время он внезапно почувствовал на себе чей-то взгляд, обернулся и увидел в нескольких метрах от себя светловолосую девушку в пышном дорогостоящем наряде. Это была Рэйчел. В руках у нее был стакан воды, взгляд был слегка отупелым, она как будто оцепенела. Ван Ян помахал ей рукой, с улыбкой промолвив: «Привет, Рэйчел, привет». Рэйчел сразу пришла в себя, тоже слабо улыбнулась, не спеша подошла поближе, опустив голову, и произнесла: «Ты прилетела из Нью-Йорка?» «Ага, из Нью-Йорка», кивнул Ван Ян, со смехом вскинув брови. Рэйчел поняла, что, кажется, задала глупый вопрос, и с опущенной головой молча глотнула воды. Ван Ян взглянул в сторону Джессики. Та по-прежнему выслушивала указания Сары. Затем он вновь посмотрел на молчавшую Рэйчел, поразмыслил и спросил: «Ты в порядке, ГМ?» «Я имею в виду, Джессика говорила мне, что ты заболела, причем она тебя заразила». Он остановился на полуслове и добавил: «Так, как ты?» «В порядке, со мной все хорошо», улыбнулась Рэйчел и потрясла стаканом в руке, говоря: «Выпила лекарство, пью побольше горячей воды, скоро оправлюсь». У нее был очень гнусавый голос. Далее она со смехом сказала: «Вообще-то мне хотелось посильнее заболеть, тогда бы я могла хорошенько отдохнуть несколько дней». Ван Ян, заметив, что она разговорилась, невольно поддержал беседу: «Да брось, съемки же начались не так давно, а ты уже хочешь отдыхать». Рэйчел негодующе насупилась, тихо вымолвив: «У Сары жуткий характер». Ван Ян украдкой взглянул на Сару Шугарман и спросил: «Насколько жуткий? Хуже, чем у меня?» Рэйчел пожала плечами, а Ван Ян, нахмурившись, произнес: «По-моему, ты специально простудилась, Рэйчел. Это настоящая махинация». «Ага», ответила Рэйчел, кивнув головой. «Скверная ситуация. Кое-кто пытается отлынивать от своих обязанностей», вздохнул Ван Ян. Оба человека не удержались от смеха, но вскоре снова затихли и больше не разговаривали. В этот момент рядом неожиданно раздался изумленный голос Закари: «О, Ян, ты приехал». Он, расплывшись в улыбке, подбежал, стукнулся с ним кулаками и обнялся. Ван Ян похлопал его по спине, с улыбкой сказав: «Давно не виделись, приятель». Видя, что между Ван Яном и Закари завязался разговор, Рэйчел холодно улыбнулась и молча отошла со стаканом воды. Пока двое людей болтали, как раз закончились съемки сцены. Сара выкрикнула: «Снято, готовимся к следующей сцене». Съемочная группа быстро активизировалась, начав перетаскивать рельсы, лампы и другую аппаратуру. Освободившаяся Джессика, смутно услышав смех Ван Яна, с недоумением огляделась по сторонам и моментально обнаружила вдалеке Закари, разговаривавшего с Ван Яном. Ее глаза загорелись, сердцебиение участилось, она побежала к ним, с улыбкой крича: «Ян, привет!» Ван Ян, раскинув руки, обнял ее и испытал облегчение, так как остался доволен тем, что сюрприз удался. Закари подмигнул паре и понимающе удалился. Джессика ударила Ван Яна кулаком, пожаловавшись: «Почему ты меня не предупредил?» Ван Ян развел руками, со смехом ответив: «Я приехал посмотреть, как ты снимаешься в маске. Предупреди я заранее, ты бы сняла маску. Но почему сейчас на твоем лице ничего нет?» Джессика закатила глаза и рассмеялась. «Извини, что разочаровала тебя, волшебный юноша», — окликнула издалека Сара, безостановочно махая рукой. «Ты наконец-то приехал. Подойди сюда. Нечего крутить любовные интрижки на моей съемочной площадке, иначе пинком отправлю тебя обратно в Нью-Йорк. Быстрее подойди ко мне». Все захихикали, а Ван Ян громко отозвался: «Минутку, сейчас подойду». Он, глядя на слегка смутившуюся Джессику, снял бейсболку Golden State Warriors и надел ей на голову, сказав: «Солнце припекает, а ты еще и болеешь». Он передал ей свою сумку и, похлопав по багажу, шутливо промолвил: «Там договор на 100 миллионов, поохраняй его».